Эти последние появлялись в ежедневнике нечасто, но довольно регулярно, по крайней мере, раз в месяц. Зависимости от дней недели Барбара не увидела. Одна деталь привлекла ее особый интерес. Эти встречи фигурировали не только в прошедшие месяцы года, не только в текущем ноябре, но и вплоть до самого конца ежедневника, который включал и первые полугодия следующего года. Барбара указала на это инспектору, который уж начал просматривать личную телефонную книжку Юджинии Дэвис, найденную им в верхнем правом ящике письменного стола. «План встреч на год?» — тоже удивился он. «Любительница пабов?» — предположила Барбара. «Гостиничный критик? Вряд ли. Послушайте. Колесо Кэтрин, голова короля, лисица и перчатка, Клариджес. Так это ж не папа, гостиница. Что это вам напоминает? Лично мне свидание. И всего одна гостиница? Нет, есть еще. Вот, например, Астория. И Lords of Manor. Еще Le Meridien. И в городе, и за городом. Она встречалась с кем-то, инспектор. Я уверен, что это кто-то не был Уайли. Позвоните в гостиницу, узнайте, не бронировала ли она номер. Скукотища. То ради чего люди мечтают стать полицейскими. Делая звонки, Барбара попутно просмотрела содержимое ящиков стола Юджини Дэвис. Она нашла канцелярские принадлежности, визитки, конверты и ручки, скотч и скрепки, резинки, ножницы, карандаши и бумагу. В папках хранились контракты и переписка с поставщиками продуктов питания, мебели, компьютеров и копировальной техники. К тому времени, когда Барбаре удалось узнать, что в первой из гостиниц не имелось записи о пребывании там Юджинии Дэвис, она также удостоверилась, что в ящиках письменного стола не имелось ничего, имеющего отношение к частной жизни директора клуба 60 с плюсом. Затем Барбара обратила свое внимание на поверхность стола, поскольку компьютером уже занялся Линли. Он готовился погрузиться в кибермир погибшей женщины, а Хейверс вытащил ее входящую корреспонденцию из соответствующим образом надписанного подноса для бумаг. Как и ежедневник, входящие документы не фонтанировали интересной информацией. Три заявления на членство в клубе 60 с плюсом, все от недавно овдовевших женщин 70 с лишним лет. Проекты будущих мероприятий. Обнаружив, что клуб вовлекал своих членов в самые разнообразные виды деятельности, Барбара даже присвистнула от удивления. Грядущим рождественским праздником пенсионеры составили для себя богатейшую программу, в которой было все, начиная от автобусной поездки в Бат на праздничный ужин с представлением и заканчивая гала-концертом в новогоднюю ночь. Вечеринки, ужины, танцы, встречи на свежем воздухе, церковные службы. Преодолевшие 60-летний рубеж члены клуба, похоже, не желали тратить свои золотые годы на пассивное созерцание карусели жизни. За спиной у Барбары загудел вышедший из режима ожидания компьютер. Она встала и подошла к единственному в кабинете сейфу для хранения документов, освободив кресло для Линли, который тут же занял его и развернулся лицом к монитору. Сейф был оборудован замком, но оказался не запертым. Так что Барбара беспрепятственно вытащила первый ящик и стала перебирать папки.